смотри, видишь там вдалеке Агнец Божий висит на Голгофском кресте. Он гвоздями прибит по рукам и ногам, простирая свой лик, он же молится сам. О небесный Отец, я взываю к Тебе, сколько бедных сердец погибают во тьме и смеются над тем, кто дарует им жизнь, и не знают совсем, от кого отреклись. Их собрать как птенцов, дать им лучший удел, но их злые сердца не хотели принять то, что ты завещал, отвергли благодать. Грех сей прости, ведь не знают они, что худое творят в эти страшные дни. Ныне в руки твои я свой дух предаю, умираю за них. Поспеши же принять Сына Бога любовь, двери сердца открой, Дух Святой в них войдет, и получишь покой, отдохнешь от забот. Двери сердца открой, Дух Святой в них войдет, и получишь покой, отдохнешь от забот.